Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В этой книге Иисуса Навина мы раньше рассмотрели переход Израиля через Иордан и приготовление к овладению землей обетованной. Господь уже вселил ужас в сердца жителей земли, как это Он обещал сделать. И вот Иисус Навин приготовляется вести народ против первого укрепленного города Иерихона. Повеления, данные народу, были весьма простыми, но совершенно отличались они от всего того, что человек был в состоянии придумать. Фактически, для ума человеческого, душевного, этот план мог показаться невероятным. Но пути Божии не наши пути, и Его мысли не наши мысли. Священники, несшие ковчег завета, должны были идти вокруг города, а войска в следовании за ними, при полнейшей тишине. Это должно было продолжаться в течение 6 дней, день за днем. Люди Иерихона, за стенами его, чувствовали, что приближалось неизбежное несчастье, каждый день чувствуя это все больше и сильнее. Нет сомнения, что Бог повелел это шествие вокруг города перед битвой, чтобы народ ясно понимал, что великие дела совершаются не человеческой силой и могуществом, а Духом Его. Этим путем они должны были постичь, что эту битву совершал сам Бог для них. Их зависимость от живого Бога должна была быть испробованной и благословенной. Завоевание земли было планом Божиим, и их повиновение Ему являлось ключом к этому. Иерихон был сильно укреплен, и его расположение охраняло нижнюю долину Иордана. Поэтому его завоевание являлось очень важным для Израиля, где он находился. Если бы это была битва естественная при войнах, то наступающая армия имела бы громадные потери жизнью. Божье участие в этом ради Израиля являлось дальнейшим указанием на то, что Израиль окажется непобедим, как долго он будет послушен Богу. На 7-й день священники и войско должны были обходить Иерусалим 7 раз, все еще сохраняя тишину, пока не настал момент для священников затрубить в трубы. Это возвестило, что настал час действий Божий в драматической форме. Единовременно со звуками труб Господь произвел разрушение стен Иерихонских. Они рухнули. Звуки труб, крики израильтян и разрушение стен потрясли смелость защитников города. Израильтяне вошли прямо в город. Таким образом, Иерихон был взят. Даже в этот момент Иисус Навин не забыл о Рававе, которая приняла двух разведчиков Израиля дружелюбно. Красная веревка, которую она спустила из окна через стену городскую, спасла ее жизнь и семьи ее. Ободренные первым столкновением с противником и победой, израильтяне заключили, что им нет нужды иметь все войско для наступления на Гай. Этот город был не так велик и укреплен слабее. Здесь Израиль получил в этом случае поражение. Иисус Навин пал на лицо свое пред Господом, потому что он ожидал победу. Ответ Божий пришел сразу же. Грех совершился в стране, в стане израильском. Он объявил, Израиль согрешил. Хотя преступление совершил один человек, но это пало на весь народ. Здесь мы имеем пробуждающую мысль при рассмотрении нашего отношения к Богу и друг другу. Как часто дело Христово страдало по причине неразумного поступка только одного христианина. Благословения на собрании верующих прекратятся по причине одной личности. Читайте со вниманием 7 главу Иисуса Навина. И спросите Господа, мои поступки являются благословением для Церкви Божией или препятствием, или соблазном. Как только грех в стане израильском был открыт, и Бог явил свою силу, снова для народа вернулась радость победы. Метод победы над городом Гаем отличался от завоевания Иерихона. Это указывает на то, что Бог пользуется разными способами, соответственно с обстоятельствами. Но чадо Божие, однако, должно прислушиваться, как божественное руководство ведет его к победе, если грех не присутствует. Уничтожение хананеев израильтянами может показаться нам суровым судом. Но жизнь этого народа являлась такой разлагающей морально и нечестивой. Это видел Бог лучше нас, что их полное поражение и истребление являлось необходимым. Заражение Израиля было бы катастрофическим, если бы эти люди были оставлены в живых. Дальнейшая история Израиля многократно подтвердила этот факт. Чтобы мужчины, женщины и дети Израиля знали закон Божий, Иисус Навин теперь читал его им, согласно записям во Второзаконии. И потом прочитал Иисус все слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона, и всего, что Моисей заповедал Иисусу. Не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием народа Израиля, и женами, и детьми, и пришельцами, находящимися среди них. Иисуса Навина, 8 глава, с 34 по 35 стих. Весь народ был наставлен так, что не было извинения для непослушания. Псалмопевец написал: «Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сохранил я Слово Твое, чтобы не согрешить пред Тобою». Псалом 118, с 10 по 11 стих. Иисус Навин хотел, чтобы народ служил Господу всем сердцем, умом и душою. Он желал, чтобы люди хранили слова закона в сердцах своих, размышляя о них день и ночь. Это охраняло бы их от греха пред Господом, и благословения Его проливались бы на них, как Он этого желал. Хорошо сказано, что изучение Слова Божия будет удалять нас от греха, а с другой стороны, грех не будет допускать нас изучать Священное Писание. Девятая глава Иисуса Навина передает нам еще об одном испытании Израиля. Израильтяне имели все повеление от Господа в Слове Его, но, по-видимому, они не искали совета Его постоянно. Случилось, что один из хананейских народов, обреченный Богом на истребление, употребил обман. Путем фальсификации они искали возможность заключить с Израилем союз. Придя к Иисусу Навину, они объявили, что прибыли издалека. Принесли и доказательства этому. Хлеб в мешках заплеснел, одежда их изношена. Иисус Навин и вожди народа с ним не обратились за советом Господу по этому делу. Они заключили договор с гаванианами, но вскоре узнали, что они были соседи Иерихона, предреченными для суда от руки Божией. Поклявшись, Иисус Навин и люди его не могли нарушить этот договор, хотя и увидели, что были обмануты гаванитянами. Иисус Навин избавил их от смерти, но сделал их дровосеками и доставщиками воды для Израиля, а также для жертвенника Господня до сего дня. Иисуса Навина, 9 глава, с 26 по 27 стих. Много позже эта ошибка Израиля принесла ему беду. Вторая книга Царств, 21 глава, с 1 по 6 стих. Этот случай говорит нам о том, что влияние нашего согрешения остается в силе, хотя мы и исповедовали его. Некоторые последствия греха не могут быть удалены, сколько бы слез мы ни проливали. Согласно первого послания к Коринфянам 3 главе с 13 по 15 стих, мы, по-видимому, будем иметь урон у судилища Христова. Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потеряет урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Будем же остерегаться опасности, отсутствия молитвы и самоуверенности. Это всякое, взятое вместе, почти принесло поражение Израилю. Господь милостиво ввел дальше народ израильский вперед при завоевании земли. Главы 10 по 12 передают подробности борьбы и побед, которые они совершили, а также говорят об уронах, полученных ими, так что было засвидетельствовано. Таким образом, Иисус взял всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами ее. И успокоилась земля от войны. Иисуса Новина, 11 глава, 23 стих. Позже мы увидим, что хотя земля была взята, она не была вполне в их владении. Аминь.